Глава 26. «Может, все-таки обойдется?» — пробормотала Маша, верная утреннему решению ни за что не сдаваться. В дверь постучали, и тут Дымов вдруг вскочил со своего места, стремительно обогнув стол, схватил Машу под локоть и впихнул ее в книжный шкаф. Серьезно, именно так он и сделал. Машин мозг совершил невероятный кульбит и отключился. Вроде как, ну все, дальше сами, тут я бессилен. Только обалделый столбняк удержал ее от того, чтобы не выпрыгнуть снова наружу и не спросить у циркуля, а давно ли он спятил. Сделав несколько заполошных вздохов, она машинально пробормотала. «Свети, свети, ясно, да чтоб не погасло. Тусклый огонек, да когда же у нее получится ярче?» Появился где-то сверху. Маша оглянулась и не поверила глазам. Она находилась вовсе не в шкафу, а в небольшой полукруглой комнате без окон. Здесь был важный диван с выпуклой спинкой, на котором валялось несколько темных дымовских водолазок. Здесь были полки с книгами и рабочий стол, заваленный бумагами. А еще пушистый изумрудный ковер и множество картин на стенах, репродукции Кандинского, на которых образы будто сами собой перетекали в слова. Остро чувствуя, что лезет не в свое дело, Маша подошла к столу и села в кресло перед ним. Включила настольную лампу с символическим зеленым абажуром, перебрала несколько листов, исписанных мелким заковыристым почерком с острыми краями букв. Ненадолго зависла над этим почерком, мама когда-то учила ее азам графологии. Выходило, что Дымов был замкнутым, неуверенным в себе человеком. Впрочем, ничего нового. Потом в путанице вариантов и зачеркнутых предложений она разобрала черновики наговоров. «Ба, да это же святая святых каждого словесника! Как это ее только впустили сюда! Тут бы ей и отойти от стола!» Но вместо этого Маша принялась читать. Нет, ей не хотелось красть чужие идеи. Куда больше ее интересовало, как мыслит Дымов, какую структуру он придает своим неразборчивым бормотаниям. Она вспомнила давнишний спор на общажной кухне, когда Катя Тартышева топила за емкость и экспрессию, а Лиза Дымов — за плавность и легкость. Но простота всегда дороже сложности. И для создания незамысловатых, легко запоминающихся бормоталок требуется куда больше опыта и сил, чем для «взъерись ввысь, несись вскачь». Вот к этой простоте Дымов и стремился. Снова и снова рифмуя смыслы на манер детских потешек. «Ох, Сергей Сергеевич!» — пробормотала Маша с нежностью. «А вы так и остались мальчишкой с большими амбициями». Как он там сказал ей в прошлом? «Я собираюсь стать великим словесником, миллионером и знаменитостью». Хорошо, что преподавательская деятельность не убила в нем это желание. Кажется, Дымов стремился издать учебник простейших наговоров для начальных классов и тех, кто не дружит со словами. «Рябова, вы же понимаете, что теперь мне придется вас убить?» раздалось над ее головой, и она поняла, что увлеклась, и прохлопала появление хозяина комнаты. «А что это вы приличных девушек в шкаф пихаете?» — проворчала Маша, аккуратно складывая листы в стопку. «Что у вас тут? Берлога? Нора? Гнездо?» Дымов, явно смутившись, забрал у нее стопку и торопливо сунул в ящик стола. «Просто комната отдыха», — пробормотал он. «По наследству от прежнего словесника досталось». «Сергей Сергеевич», — вкрадчиво позвала она, — «вы бы перестали увиливать, что это вообще такое было?» Он так и замер, опершись о стол и чуть склонившись. Его плечо было совсем рядом с Машиной щекой. И, повернувшись, она вдруг разглядела, какие у Дымова длинные темные ресницы. Глаз-то он не поднимал, и профиль красивый. «Так ведь Наум Абдулович приходил», — проговорил Дымов. «Я его всегда узнаю. Он стучится так своеобразно, как будто университетский гимн отбивает». «И я запаниковал. Почему?» О, Маша начинала догадываться, почему. Но это ей самой показалось так смело, так двусмысленно, что она не решалась даже в мыслях придать своим подозрениям определенность. И поскольку Дымов молчал, она продолжила допытываться. «Я ведь не первая студентка, заглянувшая в преподский кабинет. Та же Тартышева к вам чуть не каждый день свои верши таскает. Или вы ее тоже в шкаф пихаете?» «Хватит издеваться, Маша», — отрывисто бросил он. «Вы прекрасно понимаете, что встречи с Тартышевой мне ничем не угрожают. А чем вам угрожают встречи со мной? Вероятнее всего, увольнением». Он хмыкнул, небрежно расправил плечи и прямо посмотрел на нее. «Сущая ерунда по сравнению с вашими неприятностями, Маша. За то, что я просто зашла поговорить? Вы же сами позвали», — всполошилась она. И хорошая девочка, всегда соблюдающая правила, вскочила на ноги, чтобы немедленно смыться и не подставлять Дымова. Она потом подумает, с чего вдруг ректорша так закрутила гайки. Он поймал ее за руку, и Маша медленно остановилась, вся превратившись во взволнованное ожидание. Здесь, в этом беззаконном гнезде, воздух будто наэлектризовался, и все стало простым, понятным и предсказуемым. У Маши никогда прежде не случалось подобных предпоцелуйных моментов, но она точно знала, вот сейчас тот самый момент. И действительно, Дымов уже потянулся к ней с совершенно очевидными намерениями, а она пискнула и активировала браслет-телепорт на руке. Когда Дымов передавал ей артефакт, то предупреждал о радиусе действия — 500 метров. Больше всего перемещение на это расстояние напоминало радикально резкий взлет внутри самолета. Уши заложило, реальность смазалась в неразличимое пятно, внутренности сжались, а когда Маша снова смогла различать окружающее, то обнаружила себя в пустой поточной аудитории. Здесь было сумрачно и тихо, пару большинства курсов закончились, и помещение, лишенное привычной суеты студентов, казалось больше, чем обычно. Она растерянно опустилась за парту, бессмысленно глядя на бесполезный теперь браслет. «Так, Мария, давай разбираться, что с тобой происходит». Дымов ей нравился. Отрицать это было уже бесполезно. Возможно, потому что он был добр к ней, и она привыкла к его поддержке. Возможно, потому что понимала терзавшую его неуверенность. Ей были близки его желания стать кем-то выдающимся. Ей нравилось, как темные водолазки плотно обхватывали его горло, нравилась его тонкая высокая фигура, стремительность движений и мышления, а теперь еще ей нравились его ресницы. Но достаточно ли всего этого, чтобы стать девушкой из шкафа? Позволить себе тайный роман, который придется скрывать еще целых 3,5 года, а может и после диплома тоже, запутаться в отношениях со взрослым мужчиной, преподавателем, а ведь явно же, что все это будет сложно и болезненно, и она 100 раз пожалеет об этом. А ведь еще в игре была ректорша. Уж Алла Дмитриевна-то запросто вышибет из универа и наглую студентку, и неверного препода. Маша была рассудительным человеком, не из тех, кто бросается в омут с головой. Однако сейчас сердце болезненно сжималось от огорчения, нужно было остаться. А руки дрожали от страха. Она же совсем не умеет целоваться. Совершенно неопытна в этом деле. Что, если бы Дымов разочаровался в ней? Или он уже разочаровался из-за ее детского бегства, из-за глупой разрядки одноразового артефакта? И еще ей остро, непереносимо хотелось знать, а как было бы, если бы она осталась? Что Маша потеряла, возможно, навсегда? Вдруг Дымов закроет эту дверь, решив не портить себе жизнь из-за трусливой девчонки. «Вот тебе и любовь, мамочка», — прошептала она в полном отчаянии. «Ты правда хотела, чтобы она со мной случилась?» «Мамочка». Маша схватила телефон и набрала номер. «Да, ребенок», — почти сразу откликнулась мама. Ее голос показался таким родным, что горло перехватило. «Мам», — Маша облизала губы. «А что делать, если не знаешь, что делать?» «Два варианта». Без заминки ответила та. «Первый, самый классический. Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Просто замри и посмотри, как все будет дальше. Подходит?» «А второй?» «Если не можешь замереть, значит, для тебя это действительно важно. Значит, делай то, что хочешь. Потому что в итоге все равно придешь к этому. Так почему бы не срезать путь, избавив себя от утомительных сомнений? А если страшно? А если неправильно?» Мама засмеялась. «Маруся, добро пожаловать во взрослую жизнь. Тут вообще часто страшно и редко правильно. Послушай меня, ребенок. Тебе 19. Это возраст ошибок. Ты должна наошибаться столько, чтобы в 70 у тебя волосы дыбом вставали от воспоминаний об этом. Как еще получить жизненный опыт? Скажи на милость». «Но я не люблю ошибаться», — пролепетала Маша. «А что в этом плохого? Никто не выдаст тебе в итоге красный диплом или грамоту. Она прожила свою жизнь, ни разу не оступившись. Ответь на один вопрос. Почему ты так этого боишься? Почему нужно быть отличницей во всем? Это важно для тебя самой или для окружающих? А какая разница? Большая? Неуд? Это нормально. Это бывает». «Какие страшные вещи ты говоришь?» Ужаснулась Маша и торопливо попрощалась, пока мама не углубилась в детали. Еще не хватало, чтобы она встала на след Дымова. Вот тогда все, пиши пропало. Разговор нисколько не успокоил, а лишь разнервировал еще сильнее. Ну, чтобы Маше влюбиться в Федю Сахарова. Как все было бы хорошо и просто. Так ведь нет, угораздила ее глупую. Телефон зазвонил, а Маша вздрогнула. «Дымов», — ошпарила ее кипятком. Но это звонил всего лишь Андрюша. Всего лишь Андрюша. Да еще совсем недавно она была уверена, что он тот самый, а теперь отвечает на звонок с раздражением. Не это имя мечталось увидеть на экране. «Да? Ты где? В библиотеке?» «Еще в универе. Где именно?» Маша вышла в коридор, посмотрела на номер аудитории и назвала его. Ей не особо хотелось видеть сейчас Андрюшу, но и оставаться в одиночестве, чтобы есть себя поедом, было невыносимо. Он пришел довольно быстро, запыхавшийся, весь какой-то дерганый. «Мне нужна твоя помощь», — произнес он быстро и прикрыл за собой дверь. У Маши вырвался короткий смешок. «Ну, кому она могла помочь? Ей самой впору орать в голосину. Спасите, помогите!» — со всех сторон навалилась. «Вернее, не твоя, а твоего отца», — выдавил Андрюша неохотно. «И не мне, а моей матери». «Что?» — Маша устало потерла лоб. «Почему такой длинный день? Да еще после физры сил совсем не осталось. А потом телепортация, а теперь еще и это. О чем ты?» Андрюша взял ее за руку и усадил рядом с собой. Погладил большим пальцем ладонь, обаятельный, тактильный, общительный. «Наверное, ее первая любовь, если не считать трехдневного увлечения Максимкой в детском саду». «Это немного неловко», — признался он. «Я надеялся, может, обойдется, может, мама сама как-нибудь. Она с весны просит, чтобы я посодействовал ее переводу в столицу. У нее запрет на возвращение, вот уже 30 лет как. Что-то натворила в молодости, и в отставку она не хочет, и от провинции озверела уже». А сейчас еще и отец взбрыкнул, разводиться собрался. Короче, Маш, ей очень нужна протекция. Она не может больше ждать. «С весны просит», — повторила она растерянно. «А ты только сейчас говоришь?» Я все откладывал. Думал, может, получится как-то без меня. Она писала твоему отцу напрямую, но не получила ответа. «Да ему полстраны пишет», — ответила Маша. «А у него характер-то с каждым годом все хуже». Какая-то противная, жужжащая, как муха, мысль одиноко билась в голове. И, наконец, удалось ее прихлопнуть. «Значит, тогда, в апреле, ты поэтому ко мне на физре подошел? Из-за папы?» «Нет, что ты!» — испуганно и фальшиво ответил Андрюша. Маша наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его лицо. «Я помогу», — пообещала она. «Ну, в том смысле, что передам. Просто скажи мне правду, пожалуйста». Он отвел глаза. «Может быть». А она-то летала, как на крыльях. Всеобщий любимец, красавец греков, одарил зубрилку своей дружбой. «Ладно», — сказала Маша, вставая. «Ты мне пришли данные по маме, а я пойду». «Марусь, ты только не обижайся». Он проворно преградил ей дорогу. «Ты хорошая девочка, правда. Просто тебе скучно со мной. Я понимаю, бывает». «Ну, Маш...» В его голосе прорезались обвиняющие нотки, как у тех, кто чувствует себя виноватым. «Ты как заведенная пластинка. Учеба, учеба. Трамвай на рельсах», — вежливо подсказала она. «Андрюш, можно я пойду уже?» Кажется, он хотел обнять ее. Руки взлетели вверх, почти коснулись Машиных плеч, а потом бессильно упали. «Я все пришлю», — пробормотал Андрюша и отступил в сторону. Она покинула аудиторию, соображая, в какой части здания находится. Кажется, левое крыло, шестой этаж, судя по нумерации. Маша дошла до лестничной площадки, побрела вниз, игнорируя лифты, которые вечно приходилось ждать по полчаса. Ступенька, ступенька, ступенька, как символично. Медленное нисхождение. Наошибаться так, чтобы в 70 у тебя волосы дыбом вставали от воспоминаний об этом. На третьем этаже Маша остановилась, вцепившись в перила. Скучная зубрилка, с которой нельзя дружить безо всяких причин. А вот Дымову не нужны были причины, чтобы поставить свою карьеру под угрозу. Из-за нее, Маши. Универ молчал, не мешая ей принимать решение. Да на самом деле это и не было решением. Она знала, что все этим закончится, потому что не могла и не хотела останавливаться. Ей нужно было узнать, каково это — первый поцелуй, первый секс с Дымовым. И пусть будет, что будет. Тихо выругавшись, Маша развернулась и толкнула дверь на этаж. Спешила длинным коридором и боялась только одного, что уже никого не застанет.